Оперативники разглядывали полученный список и тихо матерились. «Сейчас какой год?» – неожиданно спросил Станислав. «Я к тому, что у нас-то борются с коррупцией, то утверждают, что ее и в помине нет. Ты шута Горохова не валяй. Моли Бога, что ни одного друга не зацепили, а сами мимо навозной кучи прошли», – сказал Гуров. Список Кветкину попал явно по недоразумению. «Просто так номера телефонов не зашифровывают», — заметил Котов. «Согласен», — кивнул Гуров. «Может, поэтому и заинтересовались вдовой? Странный звонок, установка прослушивания. Нас уж очень быстро засекли. 100 против рубля? Смежники стараются. Эх, Павел, Павел!» — Станислав хмыкнул. «Лев Иванович, группа Кулагина занимается наркотой, никакого отношения к политике не имеет. Только Паша своих парней пустой работой гробит, будто у него оперативников миллион. Ладно, расслабьтесь и отдыхайте, а я пойду к Петру докладывать». В коридоре Гуров столкнулся с Орловым. Тот, завидев друга, замахал руками. «Завтра, хоть в 7 приходи, продохнуть некогда. А ты пока воздух набирать будешь, я и закончу». Гуров распахнул перед генералом дверь его кабинета. «Получены оперативные данные, что окрас у убийства чисто политический. Твою группу распускают. Станется помогать Кулагину». «Рад». Гуров вальяжно устроился в кресле. «Откуда дровишки?» «Не от нас. Западная резидентура дала. Извини, Петр, разочарую. Они в Москву туфту гонят». «И ты знаешь, кто?» «Знаю», — спокойно ответил Гуров. «Помощник президента по обороне». «Но я тебе ничего не говорил. Час назад в специальной книге расписался о неразглашении». «Ты не говорил, а я не спрашивал. Хочешь, скажу, кто поддержал идею, что убийство политическое?» «Да не в жизнь». «В наше время за бесплатно никто ничего не делает», — убежденно ответил Гуров. «Он же долю с наркотиков не имеет. А мент, он и есть мент. Чего мы в гадалки играем? Что те убийства имеют политический окрас, в первую очередь и наиболее горячо ратовали следующие». И Гуров перечислил имена, чьи телефоны были в записке полковника Веткина. «Но это не вся группа. Там кое-кого не хватает». «Откуда знаешь?» Орлов даже покраснел. «Хороший вопрос. А у меня с измальства был один учитель. Ты. Вот у тебя и нахватался. Эх, знал бы я, до какой ты жизни дойдешь». Орлов схватился за голову. «Петр, ты меня всю жизнь учил. Люди, продавшие себя за деньги, опасны, но трусливы. Ты взгляни, какие они должности держат. Мы же и пикнуть не сможем. Нарушение приказа, отстранение от должности. Минимум ребят из МУРа они заберут, технику отнимут. Вас будет четверо с пистолетами, и задания через меня вам соответствующие придумают и отписываться заставят. Но еще человек 5 мы все равно найдем», — уверенно сказал Гуров. «Лучшая защита — это нападение. Главное, чтобы они нам дали работать по своей версии — убийство». «Генерал-полковника Шубина они привлечь не рискнули. Вот к нему я и пойду, расплачусь, что у меня людей отобрали. Пусть руководство право, и в деле действительно круто замешана политика, но двух офицеров милиции убили, и я имею агентурные данные». «А ты имеешь?» – перебил Орлов. «Сейчас пойду и напишу рапорт», – нагло соврал Гуров. «А источник у меня простой – Виталий Волох. Пусть кто-нибудь проверит. Волох сначала стреляет, а только потом спрашивает, как зовут. К прокурору я пойду сейчас и выложу ему все, как есть. Поддержка у него мощная. Он парень хоть и интеллигентный, да рисковый. «Один вопрос», — Орлов постучал карандашом по столу. «Кто полковника Гурова подстрахует?» «Подстрахует? Да так, что мало не покажется. Дай мне сутки, генерал». «Что-то ты не договариваешь», — пробурчал Орлов. «Настоящий оперативник всегда не договаривает». Прокурор выслушал Гурова с непроницаемым выражением лица. «Я изначально не верил, что убийства связаны с политикой, но верю, не верю, лишь детская игра», — сказал Федин. «Если мы докажем, что некое высокопоставленное лицо совершило уголовное преступление, вы дадите санкцию на арест? Если доказательства вины будут основаны не на личном признании, кинопленке или звукозаписи, «Дам санкцию, безусловно», — ответил прокурор. «Но если в цепи доказательств окажется хотя бы один кинокадр или фотография, то материал можете даже не показывать». «А что, для больших чиновников существует индивидуальный уголовный кодекс?» — поинтересовался сыщик. Прокурор подошел к окну, и Гуров только сейчас заметил, что у Федина неестественно белая прозрачная кожа, совершенно больное лицо. И смотрел он в окно, как дети смотрят из окон больничных палат на улицу. «Мне бояться нечего. Я не хочу, чтобы вы загубили дело, имеющее перспективу, и вместе со своими друзьями устроились в тюрьму. Порядочных людей в России много. Значительно больше, чем вы представляете. Но страха и неверия в справедливость еще больше. Ваши доказательства не должны опираться на людей, а должны быть выкованы из железа. Иначе вы погибнете и не принесете никакой пользы, только вред. И ваша смерть лишь укрепит в душе человека страх и невозможность доказать правду». Прокурор отвернулся от окна, усмехнулся. «Желаю удачи, сыщик!» И с деловым выражением на лице начал раскладывать на своем столе бумаги. У Марии в театре был выходной. Не умея валяться на диване и смотреть телевизор, жена устроила генеральную уборку. Приход днем мужа оказался совсем не кстати, но Мария не повела даже бровью, изобразив неописуемую радость. «Полковник, наконец-то мы сможем побыть вдвоем. Я мгновенно уберу ведра и тряпки, и мы будем лодырничать. А если хочешь, отправимся в маленький, никому неизвестный ресторанчик». «Как скажешь, Маша, только чуть-чуть позже. Сначала необходимо решить пустячный вопрос», — ответил Гуров. «Дорогой, прошу без вранья и вступлений. Правду. И только правду. Так и будет. Сейчас явятся ребята, чтобы мне не рассказывать дважды. Подождем их прихода. У нас в доме хоть капля спиртного найдется?» «Капля, в которой можно утопить войско. Утром заявился Шалва и принес две корзины. Сказал, что проиграл тебе пари. Я бутылки убрала в холодильник, баранину в морозилку, а остальное на кухне». «Князь действительно мне кое-что проиграл», — смутился Гуров. «Ты знаешь, я не заключаю пари, которые не могу отдать». «Так ты и не миллионер?» — с женской непосредственностью заметила Мария. «Одно плохо. Кроме сыра, зелени и бокала красного вина мне ничего нельзя. Иначе придется сменить амплуа». Раздался условный звонок, однако Гуров все равно заглянул в глазок и, лишь увидев Станислава, отодвинул стальные засовы. Не обращая внимания на протесты хозяйки, оперы сняли обувь, прошли в гостиную. «Извини, Лев Иванович, Нестеренко достал из плаща бутылку водки. На большее не хватило». «Я утром отлично позавтракал», — заявил Котов. «А я вчера даже обедал», — добавил Станислав. «Вот и отправляйтесь на кухню и хозяйничайте. У меня отгул». Мария уютно устроилась в углу дивана.